Глава 13. До сих пор было странно думать, что он не знал о чем-то настолько глобальном. Эрику казалось, что основные достижения организации он точно изучил, остальное – детали. Как оказалось, нет, с этими стеклянными шариками Ева его переплюнула. Она не просто обнаружила их на территории стройки, она знала о них изначально. «Мать не участвовала в их разработке», – пояснила девушка. «Но если помнишь, она работала с лекарствами. Лекарства и вирусы тесно связаны друг с другом. Я слышала, как она обсуждала эти шары. Она приносила их домой. Пустые, конечно. Они понравились ей». Эрик готов был допустить, что с женской точки зрения шарики из тончайшего стекла действительно были красивыми, как не лопающиеся мыльные пузыри. Он же восхищался их функциональностью и мастерством изготовления. Идея была простая и гениальна одновременно. В шар помещался быстродействующий вирус, по сути, яд. Когда потенциальная жертва разбивала шар, облако вируса высвобождалось, убивало и улетучивалось с ветром. Установить источник заражения в таком случае было бы почти нереально. Но это все в теории. На практике сложностей с такой технологией оказалось немало. Во-первых, тяжело было изготовить сами шары. Они должны были быть маленькими, чтобы оставаться незаметными. Но не слишком, ведь в них предстояло поместить достаточную для смерти дозу яда. Стеклу полагалось спокойно выдерживать удары капель дождя, прикосновений мелких птиц и животных, но при этом лопаться, если его коснулся человек. Идеальную модель так и не выработали. Ева взяла со стола опустошенный уже шарик. Это, думаю, самое совершенное, что им удалось создать. Но далеко вперед они не продвинулись. Эта модель была у моей матери уже лет 10 назад. Главное их преимущество в том, что, будучи сухими, они абсолютно невидимы. Но если намочить их, они проявляются, догадался Эрик. Да, особенно если в воде есть мыло, но недостатков больше, чем преимуществ. После того, как шар разбит, зона поражения не больше метра от него. Само облако держится в воздухе от 2 до 5 секунд. Затем ветер разгоняет его до неопасной концентрации. Для смертельного исхода достаточно одного глубокого вдоха. Но чтобы это сработало с человеком, шар должен быть в достаточной близости от лица. На деревьях. Я там их и находила. Теперь уже Эрик воспринимал эту новость спокойно, а изначально не знал, злиться на дочь или радоваться, что она вообще жива. Выяснилось, что Ева начала собирать эти шарики задолго до того, как они с Викой пошли в лес. К настоящему моменту в ее коллекции скопилось 7 штук, не включая тот, что они обнаружили вместе. А ведь каждый мог ей жизни стоить. Как они тогда повлияли на собаку, удивился Эрик, и на курицу эту дурацкую. Животные на такую высоту не достанут. Да, думаю, значительная часть шаров упала на землю. Часть разбилась, что-то осталось. За базой никто не следил годами. Сменялись сезоны, была разная погода. Предполагаю, что те капсулы, что мы находим, это малая доля, не больше 10%. Животные стали жертвами случайно. Люди бы не стали жертвами в этом случае. Но почему здесь было так много этой отравы? Капсулы – хорошее оружие по сути своей. Думаю, здесь его пытались усовершенствовать и тестировать. Скорее всего, она была права, и на это указывало многое. Вот почему в эту зону спокойно выпускали зараженных пациентов. Скорее всего, первоначальное тестирование на них завершилось. Их не боялись пустить в расход. Человеческая жизнь в организации никогда не ценилась, а живой материал старались использовать по максимуму. Они запустили людей в лес полный яда и ждали, как капсулы будут работать, что их активирует, насколько они эффективны. Все эти призраки в белых саванах, попавшиеся на глаза деревенским жителям, не были случайностью. Просто такого рода обнаружение не слишком тяготило организацию. Ну, увидели их пара бабок, что с того? Кто им поверит? Да и кому они рассказывать будут? Эксперимент ведь важнее. А вот охранники, следившие за пациентами, о ловушках знали. Поэтому в этот участок леса они старались лишний раз не соваться. Поджидали в безопасности. Именно так бабе Маре удалось увести оттуда одного человека. Пожилая женщина, сама того не зная, миновала смертоносную ловушку. Похоже, они в этих местах чувствовали себя весьма вольготно, заметил Эрик. Если так, то глушам не мешало, а только помогало. Тогда зачем они уехали? Ева не стала отвечать на его вопрос, она лишь уточнила. Уехали в спешке, иначе они бы собрали оставшиеся капсулы. Это не очень опасно, если использовать средства химической защиты и водный пар. Но они этого не сделали, не было времени, ресурсов, сотрудников, они торопились. Я все равно не представляю, что их могло так напугать. Эрик знал, о чем говорит, он слишком давно работал в организации. Здесь не было эмоциональных и совестливых людей. Скорее наоборот, циники еще те. Речь шла о тех, кто убивал без мотива и жалости. Все во имя науки. Такие люди не пугаются просто так. А тут испугались. Я ведь тебе говорила, укоризненно посмотрела на него девушка. Говорила про призраков. Нет, Ева, ну какие призраки? Это не может быть серьезно. Я даже изучил историю леса. Здесь не было особо кровопролитных боев. В этих краях есть и более страшные места. Кладбища здесь тоже не устраивали, не было разрушенных храмов. Ничего здесь не было, самый обычный дурацкий лес. Поверить не могу, что ты мой биологический отец. В такие моменты Эрик жалел, что рядом нет Вики. Она обычно неплохо разряжала обстановку. Да и с Евой общалась лучше. Но сейчас девушка погрузилась в переговоры с полицией и попытки установить местоположение Аманды. Судьба подруги не давала ей покоя, отвлекала от всего остального. Поэтому ему расхотелось вести беседу с дочерью тет-а-тет. Я не только твой биологический отец, но и вообще отец. Стараюсь быть, по крайней мере. Что ты так смотришь? Я, между прочим, изначально не верил в призраков. Это ты говорила о них снова и снова. Что мне оставалось делать? Не пускаться в оккультизм. Призраки всего лишь метафора в моей речи. Не в том, что происходило здесь. Хочешь совет? Хочу, мрачно отозвался Эрик. В большинстве своем ее советы означали лишь дополнительную головную боль. Забудь о призраках, они сбивают тебя с толку. Узнай, кто работал здесь, и выясни, что потом стало с этими людьми. Вот почему нельзя было сказать это с самого начала. Эрик догадывался, что Ева сменила тему неспроста. Скорее всего, выяснив судьбу сотрудников, он поймет, при чем здесь призраки. Она дает советы только тогда, когда разочаровывается. Он понимал, что в его возрасте и при ее диагнозе не стоило обижаться на такие вещи. Но все равно было неприятно. Отвлечься от этого ему помог мелодичный перезвон из динамиков ноутбука. «Это что?» – спросила Ева. «Уведомление о новом электронном письме», – отозвался мужчина. «Настройки у меня такие. Если приходит сообщение на этот ящик, я должен узнать об этом как можно быстрее. Потому что этот адрес немногим известен. Он ожидал новостей от Сканелли. Они сейчас были бы очень кстати». Однако сообщение оказалось еще более любопытным. «Наконец-то», — усмехнулся он, — «готовы результаты анализа крови». «Вовремя», — кивнула Ева. «Два вируса нам известны, осталось узнать третий, и картина относительно полная». Эрик был с ней полностью согласен, хотел узнать, какой третий вирус, и не успел, потому что в этот момент в фургон ворвалась Вика. Именно ворвалась, что было для нее крайне нехарактерно. Она, конечно, эмоциональная, но нынешнее состояние вообще к панике близко. Запыхалась, глаза блестят, волосы взлохмачены от быстрого бега. Впрочем, удивление Эрика долго не продлилось, потому что девушка озвучила причину своего состояния. Сальери звонил, он нашел Аманду, надо срочно туда. С ней ведь не поспоришь, так что анализу придется подождать. Эрик закрыл письмо, не читая.